5 мая 1942 года. 19 часов 57 минут по московскому времени. Районный центр Иванково. Штаб партизанского корпуса. «Есть ответ!» — вдруг воскликнул дежурный радист и начал быстро записывать в блокнот передаваемый текст. Два командира, что негромко беседовали у входа и курили трофейные папиросы, встрепенулись и прошли в комнату, терпеливо дожидаясь, когда радист закончит. «Все, по второму кругу пошло». Наконец, закончив, оторвался тот, продолжая слушать эфир. «Что это за галиматья?» — прочитав, спросил офицер в форме сотрудника НКВД. «Для вас галиматья, а для нас простенько зашифрованный текст», — ответил второй и, достав блокнот из планшета и поглядывая в него, стал читать текст сообщения. «Так, Смелов, говорите, что там передали», — приказал начальник особого отдела корпуса. «Да все нормально, воюют ребята». Уничтожили маневренную роту со всеми средствами усиления, взяв неплохие трофеи. «Мы про это и так знаем после опроса раненых», — отмахнулся напряженный особист. «Еще они уничтожили аэродром с истребителями-ночниками. Думаю, это тот, что под Чернобылем находится. А также на их счету артиллерийская часть, скорее всего, батарея. Мы только от дивизиона и выше обозначения имеем. Именно поэтому он и не указал обозначенные части. Не ошибусь, если предположу, что это была именно батарея. Потом они захватили колонну с продовольствием и имеют его переизбыток. Также у них в достатке топлива, взятого на уничтоженном аэродроме. В данный момент мангруппа покидает эту область и выдвигается в соседнюю, где есть разведанные цели. А боксеры? Боксерами у нас обозначены пехотные батальоны. Получается, 6 батальонов идут в сторону позиции майора Филатова. А почему его Громов Фимой назвал? Не понял особист, но заглянув в блокнот Смелого, понятливо кивнул. Как его Ефимом зовут. Ладно, ты сделай нормальный перевод сообщения, а я к Титову. Нужно поставить его в известность, что налажена связь с этим Громовым Фроловым. Что, Фролов снова что-то натворить успел? Вдруг произнес кто-то от дверей. Особист не успел возмутиться разгильдяйством часового, который пропустил к секретному объекту постороннего, но тут же узнал говорившего. «Мы вас ожидали сегодня ночью, товарищ капитан госбезопасности», сказал он, мельком посмотрев на сопровождавшего московского гостя адъютанта Титова. Вошедший в помещение капитана Мельченко пояснил. «Я прилетел на двухместном истребителе. Запаса горючего как раз хватило добраться до вас. Теперь доложите, какие новости появились от Виталия. Что он еще успел натворить? И главное, где он находится?» Насвистывая, я сидел на подножке грузовика с босыми ногами на свежей траве и, поплевывая на щетку и изредка макая ее в ваксу, натирал до блеска сапоги. «Не проще ординарцу приказать?» — спросил подошедший Малкин. «Мне и самому не трудно. К тому же у меня нет ординарца. Я же вам, товарищ капитан, выделил бойца из хозотделения. У них много работы, чтобы еще отрывать для этого бойца, а возить с собой одного только ординарца слишком расточительно. Нам бойцы нужны». Присев рядом на корточки, Малкин осмотрелся, разглядывая просыпающийся лагерь, и спросил. «Теперь можно узнать, почему мы гнали вчера остатки дня и почти всю ночь? Бойцам вон всего 5 часов на сон было выделено». «Думаю, вы уже догадываетесь о причинах нашего тут нахождения». «Да, я присутствовал на допросе того фельджандарма. Вы хотите захватить штаб моторизованного корпуса?» «Ну, я не такой наглый». Оторвавшись от сапога, я удивленно посмотрел на начштаба. «Да и невозможно это с наличными силами. Это все равно, что уничтожить из засады моторизованный батальон. Там тоже много техники и личного состава. Я так понимаю, там почти 500 человек, считая офицеров штаба. Колонна из машин будет растянута 3 километра. И это если еще они одни будут идти, а не с одним из своих подразделений. Вот уничтожить штаб, я надеюсь, так как шансы для этого есть. Меня вообще удивляет, как мы сюда добраться смогли. Ведь если прикинуть весь наш путь, то мы за 18 часов проехали порядка 170 километров. Даже больше, думаю. Все 200 будет». Снова плюнув на сапог, стал я тереть его щеткой, проверяя, есть ли в нем мое отражение. А насчет странности движения по немецким тылам, то ничего удивительного в этом нет. Я также делал в 41-м, работая у них в тылу. Причем тогда у меня была практически вся техника советской. Тут-то вообще лафа. Вся техника немецкая, нанесены одинаковые опознавательные знаки местных охранных частей, что позволяет нам кататься где угодно. Так еще в передовых машинах сидят бойцы в форме офицеров, что могут ответить фельджандармам. 6 раз нас пропустили, не останавливая, и 3 остановили. 3 поста мы уничтожили, задумчиво пробормотал Малкин. 4. Последний раз ты уснул и не видел, как нас остановили жандармы с мотоциклом и бронетранспортером. Что, трофеи взяты? — встрепенулся Малкин. Нет, пришлось все оставить на месте и инсценировать драку со смертельным исходом. Поверят? Оружие и техника на месте, внешний вид, как будто они сами поубивали друг друга. Вокруг разбросаны пустые бутылки со шнапсом. И это всех перегаром пахнет. Задумчиво протянул я, беря другой сапог. С одним уже закончил. Даже если не поверят, нам это не так важно. Три уничтоженных поста. Если на карте совместить их линейкой, то немцы поймут, куда мы двигались. Вот и пришлось повозиться с этим постом, разыграв представление. А если не поверят, то нам сейчас ни холодно, ни жарко. Мы уже ушли в сторону и затаились. Пусть ищут. Время мы выиграли. Штаб корпуса, задумчиво протянул Малкин. И что, уже известно, где он пойдет? Конечно. Мы же фельджандармов взяли, а у них записаны все колонны, которые пойдут в ближайшее время. 3 часа назад штаб корпуса выдвинулся из-под Житомира в нашу сторону. Так надо готовить засаду, — вскочил на ноги начштаба. «Сядь», — приказал я. «Это ты всю ночь дрых. А я еще в 6 утра встал и отправил саперов, снайперов и Свиридова на паре машин для прикрытия к шоссе». «Там же движение постоянное», — изумился Малкин. «Как они заминируют дорогу?» «У нас есть форма немецких солдат и одна машина с саперными обозначениями. Мы только номера изменили, чтобы не спалиться. К тому же пяток парней Путянина на 2 мотоциклах под видом фельджандармов их охраняют. Там Юрьев офицера играет. Если кто остановится и спросит, что наши там делают, он ответит. Курякина из хозотделения знаешь? Сапожника? Да, его. Так он, оказывается, по подделке документов специалист. Отсидел за это 2 года. Вот он с переводчиками и слепил поддельные приказы на ремонт дороги длиной в 6 километров. Я с бойцами на рассвете съездил туда. Там действительно яма на яме. Сейчас все это засыпается. Щебнем. А щебень откуда? Лейтенант, что ты как ребенок? У саперов машина есть? Есть. Вот ее гоняют к ближайшему заброшенному карьеру, где парни Гурьева и кидают в кузов щебень. Весело. Советские подразделения ремонтируют для немцев дороги. Как будто они сейчас это не делают. Когда вы в плену были, разве не работали там, где приказывали немцы? Работали, вздохнул Малкин. На самом деле это все на словах просто. А в действительности очень трудно парням там работать. Все на нервах. Ведь закладывать бомбы в ямы можно только когда на дороге пусто, а потом уже все это закапывать и в канавках прятать провода, уводя их в сторону, где будет сидеть подрывник. Подождите, так вы теми трофейными авиабомбами дорогу минируете? А чем? У меня лишней взрывчатки нет. Да и она вся уйдет. Все равно у нас столько бомб нету. Вот почему мы катушки с телефонными проводами на аэродроме и у артиллеристов взяли. Ну да, это тоже бралось с дальними мыслями, согласился я, заканчивая со 2-м сапогом. Намотав портянки, я вбил ноги в сапоги и, встав, притопнул. Когда выезжаем, посмотрев на наручные часы, я ответил. Через 30 минут. Встанем в готовности в 1 километре от работающих саперов. А как только Путянин подаст сигнал, что появилась колонна штабной техники, будем занимать позиции для готовности стрелять. Там холм удобный, нас не видно будет. Все 6 километров заминировать не успеем, подумав, сделал вывод на штаба. Конечно, не успеем, согласился я, проверяя, как на животе висит кобура с Вальтером. Я дал приказ саперам заминировать хотя бы 500-метровый участок. Уже несколько часов работают. Сигнала тревоги пока не было, радист постоянно на связи. Как и большая часть бойцов, я был в трофейной форме. Надеюсь, 2-3 дня и все бойцы будут в форме вермахта. Не нужно выделяться среди колонн противника хоть чем-то, а то первый пост фельджандармов пришлось уничтожить только потому, что пока старший проверял документы у Юрьева, один из жандармов, пройдя вдоль стоявшей с работающими моторами колонны, заглянул в кузов одной из машин и увидел там красноармейцев. С краю-то бойцы сидели в нормальной форме вермахта, а остальные прятались в глубине кузова. Ну, те быстро его втянули в кузов, пока он не дал сигнал тревоги, и прирезали. Пришлось и остальных уработать. Тоже не хочется от случайности зависеть. «Товарищ капитан, а если радиостанцию захватили?» Все пытался найти огрехи в моем плане Малкин. «Ну, это вряд ли. Она у снайперов, что прикрывают саперов и фельджандармов со стороны. Успели бы сигнал тревоги подать». Сунув за пояс лакированные перчатки, в зеркало заднего вида грузовика проверил, как я выгляжу. Выглядел как лощеный немецкий офицер. Что мне и надо было? «Знаете, товарищ капитан, что меня в вас поражает?» «Озвучьте, будет интересно услышать», кивнул я и, приглашающе махнув рукой, направился к стоявшим рядком кухням. Как раз был готов завтрак, он же обед. Время было 12 дня, а бойцы только просыпались, но повара уже приготовили завтрак. «Пора снимать пробу», — старшина Байбюк помахал рукой, сообщая о готовности. «Меня поражает ваше спокойствие, товарищ капитан. Совершенное, как будто через несколько часов не будет одного из значимых для этого фронта событий. У меня такое впечатление, что вы ожидаете скучного и привычного мероприятия». «А что мне, бегать вокруг и суетиться?» — поинтересовался я, беря тарелку и пробуя щи. «Нормально, только соли не хватает». «Я не о том. Я под вашим командованием воюю уже третий день и, честно скажу, ни разу не видел вас взволнованным или паникующим. Только задумчивым, спокойным, твердым в принятых решениях и иногда тревожным». «Да, есть такое», — с улыбкой согласился я, беря тарелку с вермишелью и мясной подливой. «Бойцы, с которыми я воевал в прошлый раз, тоже подмечали это. Вам я отвечу так же, как и им. У меня такой характер. У каждого человека свой определенный характер. Норма. Отличная подлива получилась. Молодцы, бойцы». «Да, характер у всех разные», — согласился Малкин и отошел следом за мной в сторону, где Байбюк накрывал нам стол. Проба прошла нормально, я только велел поварам поставить у кухонь солонки, затрофейные на кухне летунов. Щи действительно были пресными, но, с другой стороны, хорошо, что не пересоленные. Пока мы ели, у кухонь выстроились бойцы, получая свои порции. Котелки, как советские, так и трофейные, были у всех. Байбюк за этим особенно следил. После завтрака, собравшись, мы оставили лагерь на опушке леса и поехали по полю на запад, там, где саперы со всей возможной скоростью минировали дорогу. Достигнув точки ожидания, я остановил колонну, запретив бойцам покидать машины, только если оправиться у колеса под присмотром командиров, и сидел с нервничавшим Малкиным рядом с радистом в кузове штабного бронетранспортера, терпеливо ожидая сигнала от путянина о появлении колонны. Подремывая, я размышлял о штабе корпуса, что двигался в данный момент по дороге навстречу своей судьбе. Его уничтожение не такая простая задача, как кажется. Да, мы рванем часть дороги, по которой будет двигаться техника с личным составом комендантской роты, зенитными батареями и штабными машинами. Но уничтожим мы так максимум треть, тут от саперов все зависит. Вот остальное – это чисто наша работа. Саперы стараются как могут, чтобы дать нам меньше работы. Еще когда я осматривался на месте, то прикинул, кто где будет стоять. Вернувшись в спящий лагерь, где бодрствовали только часовые и дежурный командир, я составил на бумаге план местности и расставил боевые подразделения мангруппы вдоль дороги, чтобы им было удобно работать. Идеальное место я подобрал для зенитчиков, для их страшных машинок «Флаг-20». Потом писарь Малкина все это раскопировал для командиров. После того, как была объявленная побудка, Малкин в это время ушел к озеру умываться. Я пояснил командирам, какая перед нами стоит задача, и раздал листы с указанием их позиции на дороге. Там координаты точные были прописаны, привязанные к ориентирам на местности, не ошибутся. Схрапнув, я проснулся и, посмотрев на часы, крикнул: «Дежурный!» «Товарищ капитан!» Заглянул в открытый задний люк дежурный командир в форме унтер-офицера вермахта. «Командира зенитной батареи и командира артиллеристов позови сюда!» «Есть!» — привычно козырнул тот и исчез. Через минуту у штабного бронетранспортера собрались вызванные командиры. Малкин, пытавшийся скрыть свою нервозность курением, тоже подошел. Недовольно покосившись на него, Малкин нас в своей форме командира Красной Армии демаскировал, но формы для него пока не нашлось, я сказал: «Колонна противника должна вот-вот появиться в поле зрения наших разведчиков. О чем они должны тут же нам сообщить? Ваша задача на данный момент такая. Сейчас вы выдвигаетесь к дороге. Ваша батарея, лейтенант, спокойно, не обращая внимания на движение на дороге, пользуясь тем, что все батарейцы в трофейной форме, занимает позиция по выданному предписанию с координатами. Там холм. Вы будете контролировать почти 3 километра дороги. Позиция идеальная. Ваша задача, лейтенант», — повернулся я к артиллеристу, «постараться незаметно выкатить противотанковые пушки на прямую наводку. Где будет позиция для гаубицы, решите сами. Все, товарищи командиры, приказываю вам выдвигаться и занимать позиции. Повторюсь, сигнал к открытию огня, подрыв дороги с техникой противника». Ревя моторами, машины тех подразделений, которые получили задание на выдвижение для занятия боевых позиций, по обочине проехали дальше и двинулись к шоссе. Мы стояли на второстепенной дороге вот уже больше часа, но к нам так никто и не свернул. Проводив взглядом уехавших артиллеристов и зенитчиков, я вернулся в кузов бронетранспортера и, снова сев в командирское мягкое кожаное кресло, стал подремывать, ожидая сообщения от путянина. Пока его не было, только снайперы один раз грубо нарушили приказ, сообщив кодовыми словами, что засекли, как наши противотанкисты занимают позиции, подкатывая на руках пушки на прямую наводку. Правда, из этих пуколок по-другому стрелять и невозможно. Наконец, тягостное молчание было нарушено вызовом от путянина, и я тут же отдал приказ запускать остывшие моторы и начинать движение. Малкин ушел проверять уменьшившуюся и сжавшуюся колонну, как бойцы переносят ожидания. Поэтому, как только моя команда волной прокатилась по колонне и водители начали запускать двигатели, он прибежал к штабному бронетранспортеру. «Что?» — спросил он, врываясь в кузов и плюхаясь рядом с радистом. «Появились», — лениво пояснил я. «Опоздали на полтора часа. Это время было включено в ожидание. Обед был, стояли, обедали они и отдыхали. Штабные же. Гурьев, начать движение». Колонна, ревя моторами и дымя выхлопом, тронулась с места и буквально через 300 метров, въехав на небольшой холм, дала нам возможность разглядеть впереди длинную ленту шоссе. Я сидел рядом с водителем и в бинокль, покачиваясь на неровной дороге, рассматривал, что на шоссе происходит. Можно было разглядеть точки саперов, что собирали инструмент и грузили его в свой грузовик. Мотоциклы фельджандармов рядом. Самих бойцов, обеспечивающих их непосредственное прикрытие. Было видно зенитную батарею из двух орудий, что заканчивала занимать позиции на холме с другой стороны дороги. Тут она делала поворот, так что зенитчикам открывалось широкое поле деятельности. Спрятаться там от них было негде. По прикидкам, за этот бой им потребуется выпустить по колонне противника весь наличный боезапас. Будем надеяться, в колонне штаба есть такие зенитки, и мы пополним боезапас батареи, как и ее материальную часть, доведя до полного четырехорудийного штата. Вот снайперов и противотанкистов я не рассмотрел. Хорошо замаскировались. Передовой бронетранспортер с мотострелками подъехал к шоссе и тут же повернул направо, так как наш регулировщик в форме фельджандарма остановил колонны немцев, что двигалось по шоссе, дав нам возможность выехать на ремонтируемое полотно. Проехав буквально 200 метров, колонна встала на обочине. Моторы грузовиков и бронетехники продолжали работать. Над моторными отсеками танков поднимался нагретый воздух, создавая там марево. Пока мимо проезжала та колонна немцев, что нас пропустила, обдавая запахом сгоревших газов и пылью, я покинул кабину бронетранспортера и подошел к командиру саперов, старшему сержанту Ананьеву. Он был в одних галифе и майке, на которой был изображен нацистский орел со свастикой. Со стороны типичные немецкие саперы за работой. Козырнув, он подал бумаги со схемой минирования, сообщив: 700 метров заминировали. В данный момент как раз провода подключаем к подрывной машинке. Вы бы убрались с дороги на всякий случай. Первая авиабомба в 10 метрах прикопана. Аккурат под передовым бронетранспортером. Грузитесь в машину и вставайте в конце колонны предпоследними. Начинаем движение. Немцы должны появиться в течение 20 минут. Нужно успеть занять позиции, приказал я. Колонна двинулась дальше, с присоединившимся к нам саперами и поддельными жандармами. Пока мы ехали эти 700 метров заминированной дороги, то последний грузовик несколько раз останавливался и высаживал пятерки мотострелков с пулеметами и автоматами. Они бежали на обочину, отходя в поле метров на 150-200, и занимали позиции. Ближе нельзя, и так взрывной волной достать может. Проехав заминированный участок, мы стали оставлять за собой каждые 100 метров по танку и по 2-3 бойца, которые занимали позиции на обочине. Потом оставили минометчиков и оставшихся мотострелков как раз у позиции противотанкистов. Освобожденные грузовики под командованием Малкина, оставив нас, свернули в поле и двинули в лес. На дороге осталась только бронетехника, а на обочине залегли бойцы. Я спокойно стоял у открытой двери своего штабного бронетранспортера и наблюдал, как проехал передовой дозор штаба корпуса, усиленный бронетранспортером. Я ожидал основную колонну, чувствуя, как меня сверлит напряженный взгляд радиста в кузове Ганамага. Дело в том, что сапер, ответственный за подрыв, находится в окопчике рядом с позицией одной из пар снайперов, имеющих радиосвязь. Так что мой радист должен отправить в эфир определенный сигнал, ну а те передадут команду подрывнику, чтобы он рванул заминированный участок дороги. «Едут, товарищ капитан», — негромко сказал водитель бронетранспортера. Он развалился на сидении и делал вид, что спит, а сам, баюкая на коленях автомат, сквозь прищуренные веки, напряженно следил за дорогой. Пулеметчики, что пока сидели на лавках в кузове, напряглись, ожидая сигнала встать за пулемет. «Да, ты прав. Появились первые штабные машины. Вот и бронетранспортеры охраны вижу», — пробормотал я. Почувствовав позывы мочевого пузыря, я отошел к обочине и, немного спустившись, стал спокойно справлять нужду, зная, что меня разглядывают противотанкисты и пулеметчики на позициях. Они находились чуть левее, и в их зону ответственности мы не попадали. Одним словом, не должны попасть под дружественный огонь. Вернувшись обратно, в это время как раз мимо проходила рычащая моторами колонна, я положил руку на открытую дверцу и, посмотрев назад за корму бронетранспортера, стал наблюдать, как немцы въехали на заминированный участок и с легким подъемом и поворотом начали преодолевать его. Пользуясь тем, что дорога была качественно подремонтирована, некоторые машины прибавляли скорость, и штабная колонна начала растягиваться, что мне категорически не понравилось. «Готовность», — негромко скомандовал я. Радист тут же передал в эфир сигнал готовности, продолжая напряженно следить за мной. Как только передовая машина доехала до конца заминированного участка, я кивнул и скомандовал. «Подрыв!» Пристально наблюдая за колонной, мне пришлось ожидать 3 секунды, пока вдруг дорога не встала дыбом, раскидывая в сторону остатки техники и то, что когда-то было людьми. Бронетранспортер пошатнуло взрывной волной, да и мне пришлось сделать пару шагов назад, закрывшись рукой. Грохот подрывов не заглушил стрельбу пулемета моего ганамага. Пулеметчики уже азартно били по ближайшим штабным машинам. Я тоже решил поучаствовать в этом благом деле. И, откинув приклад автомата, открыл огонь короткими очередями по 3-4 патрона по легковому «Опелю», что встал посередине дороги. Как раз начали открываться двери, но пассажиры не успели его покинуть. Выпустив в легковушку несколько очередей, я опустил автомат и стал искать новую цель, но их уже не было. Перезарядившись, я крикнул радисту: «Воронину, вперед!» Поправив автомат, я вскочил на подножку ганамага и осмотрелся. На моих глазах танки двинули вперед, подминая машины и давя успевших их покинуть немцев. В 300 метрах горели 2 грузовика. Один был разукомплектован взрывом, видимо, работа противотанкистов. На моих глазах осколочный снаряд попал в легковушку, в стороны разлетелись обломки и ошметки пассажиров. Было слышно треск стрельбы зенитчиков, но они стреляли куда-то за поворот дороги, по невидимым мне целям. А гаубицу я не слышал, грохот боя заглушал. Только различил метрах в 400 разрыв снаряда на обочине дороги. Значит, гаубица работает. В это время мимо пронеслась одна из наших четверок, покачиваясь на подминаемой под гусеницами технике. И что уж говорить на еще живых людях. «Приказ Малкину на возвращение», — скомандовал я радисту. «Всем остальным приказ реверс». «Есть приказ реверс». Бой еще продолжался. Однако перевес в тяжелой бронетехнике сказался. Очаги сопротивления гасли один за другим. Наши танки буквально сметали огнем и гусеницами любые попытки сопротивления, добивая остатки штаба. «Вот сволочи!» — воскликнул я, разглядев, как в 500 метрах от нас вдруг вспыхнула одна из четверок. Подожгли ее пехотинцы из комендантской роты, однако идущая следом двойка смела солдат с дороги огнем из пушки и пулеметов, позволив экипажу подбитой машины покинуть ее и укрыться на противоположной обочине. Кажется, один из танкистов был ранен. Ему помогали товарищи. Отойдя от бронетранспортера, я подошел к расстрелянному мной «Опелю». Пулеметчики, перезарядившись, меня страховали. Внутри оказались офицеры. 3 были мертвы, включая водителя. Но один майор-артиллерист был еще жив. Хлюпая кровью в легких, он лежал на дороге с ногами в салоне. Заметив мою тень, остановившуюся у открытой двери, он поднял взгляд смертельно раненого человека. С интересом осмотрев его, я под взглядом майора поднял с пола портфель, отряхивая его от крови. На полу была целая лужа, и направился обратно. В колонию уже спешили бойцы собирать документы и удостоверения. На шмон отводилось всего 10 минут, пока наши машины едут от места укрытия. Потом была дикая спешка с уходом. В санитарную машину грузили раненых, к другим машинам цепляли пушки, грузили минометы и пулеметы. Однако, несмотря на это, бой в конце колонны еще продолжался. Там слышались частые хлопки танковых пушек, добили пулеметы. Куда-то туда били зенитки с высотки, а также наша гаубица, корректировал ее лично командир артиллеристов. Вдруг по колонне пронеслось оживление. Повернувшись, я заметил, как 4 ошалевших бойцов тащат ко мне немца с красными генеральскими лампасами на штанах. «Товарищ капитан, мы генерала взяли!» — крикнул командир 5-ки мотострелков сержант Гузя. «Молодца!» — улыбнулся я и тут же поправился. «Молодцы, бойцы! Хвалю за службу! Грузите его в штабной бронетранспортер! Сейчас отходим!» Уйти мы смогли фактически чисто. Танкисты прикрывали наш отход. По пути к нам присоединились грузовики с зенитной батареей и машина с гаубицей на прицепе. Чуть позже нас догнали танкисты, и мы увеличили скорость движения, пытаясь за световой день уйти как можно дальше. Операция закончилась полной нашей победой. Но вот потери были. 18 человек мы потеряли убитыми и ранеными, при этом уничтожив из засады внезапным ударом около 300 немецких солдат и офицеров. Было подтверждено уничтожение двух генералов. Еще одного взяли в плен. Из некоторых машин, двигавшейся колонны, слышалось улюлюканье, которое не прекращали командиры. Некоторые присоединялись к бойцам. «Как дети!» — с легкой улыбкой покачал я головой. Из кольца поисков мы успели вырваться. Даже от поднятых самолетов разведчиков смогли укрыться в лесу и, дождавшись темноты, двигались потом всю ночь. Под утро мы встали лагерем на опушке огромного лесного массива, углубившись в него всего метров на 50, только чтобы технику укрыть. На отдых я дал всего 6 часов и в 10 утра поднял бойцов, приказав готовиться к выдвижению. Нам нужно уйти подальше. Пока творилась суета вокруг, я, потягиваясь, вышел из бронетранспортера и подошел к свежему на вид Малкину. «Я тут окунуться успел», — сказал он. «Речка рядом, метрах в 300 по лесу течет. Мне бойцы Путянина сообщили, вот я и сбегал. Вода ледяная, не прогрелась еще, бодрит». «Это неплохое дело», — кивнул я. «Какие у нас планы?» «Есть одна идея. Немцы сейчас, что собаки, носятся по дорогам и ищут нас. Рано или поздно найдут. Поэтому мы пойдем туда, где они нас 100% не ждут». Посмотрев на солнце, я пробормотал. «Тоже, что ли, сходить окунуться? Успею за полчаса до отбытия». В это время вдали раздался отчетливый хлопок винтовочного выстрела.